2. Это звучало странно. Скажу больше, это и выглядело странно. Сидящий передо мной мужчина, назвавшийся Игорем, рассказал мне историю, в которую я с трудом верил. По его словам, получалось, что я не один работал на папу, разыскивая волшебный камень, который он называл артефактом. Есть еще одна девушка, которая занимается поисками уже несколько месяцев. И если бы не проблемы с деньгами, она бы давно отправилась туда, где камень находится. Она точно все вычислила, Игорь говорил с таким запалом, что мне пришлось отодвинуть от него подальше свои бургеры и картошку, к которым я так и не прикоснулся. Представь себе, она с ноября этим занимается, а уже февраль, 3 месяца. А почему до сих пор папе не сказала? Спросил я. «Папе? Так ее папа погиб осенью, в сентябре. Я сам был на похоронах». Он непонимающе посмотрел на меня. «Ты мне зубы не заговаривай», — я повертел в руках один из снимков. «Я что, похож на дурака?» «А, ты про Кряжева? Так это дело Олега, а не ее. Она же по его просьбе в это зарылась». «Какого Олега?» Теперь я непонимающе смотрел на Игоря. «Так студенты ее, сына папы. Это его дело своему отцу что-то рассказывать, а не Марты?» «Стой, то есть папа про розыски Марты не знает?» «Знает». «Откуда?» «Так от сына же?» Мы сидели друг напротив друга и перебрасывались вопросами и ответами. Так долго, что когда я захотел сделать глоток из своего стакана, лед в воде уже растаял, и она стала противно теплой. «Значит так», — произнес я, подводя итог под нашим разговором. «Сейчас я повторю все, что ты мне сейчас выдал, расскажу, что я понял, а ты скажешь, все ли верно». Дождавшись кивка Игоря, я продолжил. «Итак, если разложить по пунктам, то выходит следующее. Первое. Есть Марта, которая тоже ищет камень и, по ее словам, уже даже нашла. Дистанционно. Второе. Папа о ней знает, а она о нем нет. Но это не мешает ему получать все ее сведения. Третье. Я нужен не столько для того, чтобы найти камень на бумаге, сколько чтобы съездить за ним и привезти сюда. Ну и четвертое. Вряд ли после всего от нас что-то останется. Так?» Игорь еще раз кивнул. «Скорее всего, так. По последнему пункту я с папиными планами не знаком, могу только предполагать». «Хорошо. Возникает другой логичный вопрос. Почему он считает, что, найдя камень, мы сами не загадаем что-то, что помешает ему им завладеть?» «А вот это правильный вопрос. Я думаю, что ты не один поедешь. Скорее всего, с тобой отправится кто-то из его людей. Для подстраховки». «Ого! А у него все люди прямо святые!» Я рассмеялся. «И никто не захочет себе $1 000 000, виллу на Гавайях и модель в жены?» «Не уверен», — Игорь тоже рассмеялся. «Но кто его знает?» «А теперь рассказывай, зачем залез ко мне. И только не думай, что я поверю в любую чушь». «Я случайно о тебе узнал. От Вадика Семенова. Копал его на днях, и он рассказал. Пьяный был в дымину, трепался о всяком. И если бы не Марта, я никогда не стал бы его слушать. Такой бред нес про магию и наемников. Больше на пересказ Индианы Джонса было похоже. Ну и про тебя рассказал». «Так, об этом я с ним пообщаюсь. А адрес мой?» «Это проще простого, когда у тебя связи везде, где только можно». На этом месте он споткнулся, и я сделал вид, что не заметил нестыковки его истории с этой фразой. «А дождаться, когда я приеду? Ты же сегодня меня нашел без взлома моей квартиры. Кстати, как?» «Я хотел проверить, правду ли говорит Вадик. Он всякое про тебя рассказывал. Говорил, что ты недавно какого-то сенатора грохнул, а до этого что-то у какого-то шейха стащил. И что у папы на тебя компромат есть». «Это что-то новенькое», — я присвистнул. «Компромат, говоришь? Может, он думал как раз с его помощью не дать мне камень умыкнуть?» «Вариант», — до этого момента улыбавшийся Игорь внезапно посерьезнел. «А что, есть за что зацепить?» «Не твоего ума дело. Так нашел что-то?» «Нет». «Молодец. С тебя деньги на замену замка. В следующий раз не будешь соваться, куда не положено. И еще, организуй встречу с этой Мартой. Хочу пообщаться». Под внимательным взглядом Игоря я собрал все снимки, запихал их в рюкзак и, оставив на столике так и не попробованные бургер и картошку, забрал стакан с водой и отправился на выход. Мне было о чем подумать, и теперь это можно было сделать дома. А заодно проверить данного супчика. Поговорили мы с ним, конечно, достаточно подробно, но пока я все досконально не узнаю, откровенничать не буду.